Глава 26. Ирина Орлова. Исследовательский комплекс а-ля «Генерал Харитонов», дюжина корпусов от транспортных кораблей класса «Пахарь», соединенных паутиной переходов, выглядел более чем внушительно. В гамма-диапазоне из-за 8 пятен от термоядерных реакторов, синхротрона и двигателей 6 десятков челноков, мечущихся между погрузочными терминалами и планетой. В рентгеновском, благодаря свечению двух здоровенных линейных ускорителей, одного бетатрона, хранилища радиоактивных изотопов и приборов с плазменными трубками. В ультрафиолете и оптическом диапазоне из-за сияния тех же движков, иллюминаторов, оранжерей и частей прочного корпуса комплекса, повернутых к рантаилу. В инфракрасном диапазоне комплекс переливался разными оттенками красного, а в радиодиапазоне напоминал крупный бизнес-центр. Источники излучения располагались чуть ли не через каждый сантиметр и работали практически беспрерывно. Чуть ниже, на поверхности Рантаила-3, располагалась вторая половина приманки для циклопов. Комплекс построек тоже не слабо фонящий во всех диапазонах. Для полного счастья накрытый мощнейшим силовым куполом. Система безопасности обоих объектов соответствовала их внешнему виду. Четыре орбитальные крепости, висящие на геостационарных орбитах в непосредственной близости от комплекса. Довольно дискретное, но очень протяженное минное поле, перекрывающее сектора подхода крепостей и лаборатории. Сверхсовременные системы ПКО, рассыпанные по поверхности планеты. И 5 патрульных групп «Беркутов», мотающихся по системе. Не знаю, как для других ребят, а для меня самым убедительным штрихом, подтверждающим подлинность картины, созданной Харитоновым, были транспорты «Богатырь» с кораблями сопровождения, периодически уходящие в гипер, а потом возвращающиеся после прыжка в соседнюю систему. Может, потому что при виде такой картины я сама решила бы, что владельцы комплекса регулярно вывозят из системы что-то безумно ценное. Безумно ценное? Беркуты 4-й и 5-й очереди, загруженные в трюмы богатырей, совершали прыжок за прыжком, а их пилоты молили Бога, чтобы процесс ожидания закончился как можно быстрее. И у них, наконец, появилась возможность отличиться. А вот старички и старушки думали о другом. О том, насколько далеко распространяется миролюбие циклопов из клана Зейнар, и насколько вероятен мирный исход нашей будущей встречи. «Они не воюют, только со своими», — с пеной у рта повторял Вольф. «А мы для них иные. Значит, наткнувшись на систему, в которой висит наша исследовательская лаборатория, они обязательно нападут». Этот аргумент он озвучивал раз 5. Пока не нарвался на отповедь Джоуи. Нападут. Но не поэтому. Сваливая с родных планет, они вынуждены были решать проблему приоритетов. Каждый ТФ-комплекс – это десятки тысяч тонн мертвого груза и объем, в котором может поместиться не одна тысяча их соплеменников. Ну да, много терраформеров с собой не уволочь, поддакнул Форд. Значит, каждая обитаемая планета – это подарок судьбы, который надо просто поднять и отряхнуть. «Мы им отряхнем», – хохотнула Линда. «Потом догоним и отряхнем еще раз, так, чтобы отряхивалка отвалилась». «У нас или у них?» – ехидно поинтересовалась Вильямс. И, выслушав крайне подробное и эмоциональное описание отряхивалкоэктономии, вырезание усечения – расхохоталась. Я хихикнула вместе с ней. Картина, нарисованная пушным зверьком, выглядела забавно, а циклопы без этой самой отряхивалки почему-то вызывали сочувствие. И, видимо, не у одной меня, так как в ОКМ почти одновременно раздались голоса Бренда и Валентины. «Линда, ты маньячка, и как только...» «Ха! А вот и мои жертвы!» Перебила их Горобец, а потом застонала. «О, одни истребители!» «Картографировать систему группой из 2 десятков линкоров несколько дороговато», — хмыкнул Вик, увидевшие появившиеся метки одновременно с ней. Потом приглушил громкость общего канала и напомнил. «Без команды даже не дышим». Циклопы висели в неподвижности секунд 10. Потом отработали эволюционниками и дали тягу на маршевые движки. Кинув взгляд на все удлиняющийся кусок траектории их полета и пучок вероятных направлений движения, рассчитанных АЛБ-БКшки, я скрипнула зубами. Лидер разведывательной группы Веларов был полным и законченным кретином, до безобразия уверенным в собственной неуязвимости. «Кейшемеры!» — так циклопы называют людей, — раздалось из включенного транслятора. «107 меток! 60 ляя-япов!» — травоядная присмыкающаяся символ слабости и беззащитности. «4 транспорта! Производственный или исследовательский комплекс и придорожная пыль! Мелкие гражданские корабли!» «Это кто из нас ляя-яп? А, Вики?» — возмутилась Линда. «Они что?» Держат нас за нубов? Или считают, что гамают в режиме бога? У них 20 паршивых истребителей, а у нас 60 видимых беркутов, даже не смешно. Тебе не смешно, не поэтому, — поддела ее Вильямс. А почему? — заинтересованно спросил Шварц. Завидует, — объяснила Элен. Группам Вика, Брэнды, ну и мне с ребятами. Я? «Завидую!» — Горобец набрала в грудь воздуха и угрюмо выдохнула. «Ну да, завидую. Потому что мотаюсь хрен знает где, а Вик опять воспользуется своим положением, чтобы сжечь циклопов в одну харю». «Какую такую харю?» — удивленно поинтересовался Харитонов. «Вы что, забыли про план операции?» «Так точно, сэр!» Хором ответили человек 10. «Какой может быть план, если нас обозвали ляя-япами, сэр?» — возмущенно уточнил Гельмут. «Ну да. О чем это я?» — притворно вздохнул генерал. «Ладно. Жгите их к чертовой матери». Естественно, воспринимать это предложение всерьез никто не собирался. И игнорировать тоже. «Ура!» Тем временем лидер разведывательной группы циклопов принял решение и принялся раздавать ЦУ. В ОКМе сразу же стало тихо. Мы слушали корявый перевод с лес языка циклопов и пытались представить картину будущего боя. Выполняя полученный приказ, звено из двух истребителей одноглазых, висевшее дальше всего от Рантаила-3, лениво пыхнуло эволюционниками и по чертовски пологой кривой двинулась к нашей группе. Еще 4 истребителя полетели на перехват разгоняющегося богатыря, а остальные борта, постепенно разгоняясь, двинулись к исследовательскому комплексу. «Да, это вам не Шернар», — оценив количество отправленных против нас кораблей, усмехнулся Харитонов. «Те бы так не наглели». «Ничего, и этих воспитаем», — кровожадно заметила Линда. Потом, видимо, еще раз пересчитала вымпелы, летящие к Рантаилу-3, и с надеждой поинтересовалась. «Гельмутик, милый, вам там случайно помощь не нужна?» Ответ Шварца я не услышала. Вик дернул меня в ПКМ и быстренько набросал схему боя. Выйдя на дистанцию поражения, звено циклопов, идущее нам навстречу, прикрылось статичными щитами и дало полную тягу на движки. Истребитель, идущий первым, сбросил с пилонов 4 тяжелые торпеды и, подобно Линде, пристроил их за кормой своего корабля. Вик буркнул себе под нос что-то невразумительное и забрал управление всеми 4 машинами. А я под шумок отобрала у Джоуи щиты. Потом увидела, что у Волков разводит оба звена беркутов в разные стороны и прикрыла их стандартными коконами. Орлова имеет в виду щит из 2 половинок, закрывающий переднюю и заднюю полусферы. Циклопы отнеслись к нашему маневру с несказанным энтузиазмом. Ведущий звена еще раз обозвал нас ляя-япами, а ведомый предсказал, что они, то есть циклопы, сожгут все 4 наши машины меньше, чем за 40 секунд. Я не поверила. Остальные ребята тоже. Поэтому, когда ведущий звена одноглазых бросил свою машину к истребителю Мининой и попытался всадить в переднее защитное поле боевые части аж 8 торпед, в ОКМ раздался ехидный голос Шварца. 40 секунд, говорите? Ну что ж, время пошло. Через пару секунд после этого машина Ольги ушла в мерцание. Остальные беркуты разошлись под импульс ГПИ, а я сдвинула щит так, чтобы вражеские БЧА влетали в него под острым углом. Поэтому одновременного взрыва, способного продавить защитное поле, у Одноглазого не получилось. Боеголовки взорвались последовательно и с интервалами, достаточными для восстановления потерь в мощности щита. Поэтому беркут Ольги не пострадал. И следующая за ним машина Джоуи тоже. Те самые 4 торпеды, которые Велар вел за кормой, уперлись еще в один косой щит и также бесславно развалились на части. Тем временем Вик закончил работу с генераторами полей интерференции и скинул с оружейного пилона моей машины одну единственную мурену. «Экономный», — подумала я, и на мгновение убрала статичный щит. Ведущий звена циклопов, обложив Ольгу чем-то явно матерным, заложил чертовски крутой вираж и ушел в мерцание, спасаясь от куска рубки истребителя собственного ведомого, как раз в этот момент получившего быча в пилотскую кабину. «Йордин Варткойса! Кайшмеры сожгли Арви и стая!» «Ага, сожгли!» — хохотнул Джоуи. «Слава богу, не в транслятор! И что тут странного?» На выходе из мерцания машина лидера звена, деморализованного гибелью ведомого, окуталась облаком противоракет, провернулась вокруг своей оси дюзами вперед и сбросила с пилонов торпед 20. На мой взгляд, зря. Торпеды сходили с направляющих партиями по 4 штуки, и для обеспечения старта каждой из них требовалось убирать щиты. А каждое мгновение пребывания без щитов было чревато весьма нехорошими последствиями. Впрочем, и с ними тоже. Судя по траектории, по которой Вик вел наши беркуты, он выбрал на роль посылки именно эту машину. Выстрела из дырокола я не увидела, занималась щитами. Зато узрела результат его использования. Истребитель Велара мотнула вправо, потом крутанула вокруг продольной оси и кинула на одну из его собственных противоракет. «Готовы! Оба! Значит, можно вырубать секундомер!» — удовлетворенно выдохнул Вик. И, мгновенно забыв про дрейфующий корабль, развернул все 4 беркута носами к Рантаилу-3. Вернее, не совсем к нему, а к шестерке истребителей Веларов, несущихся к нам на форсаже. Тот, кто командовал этой группой, был чертовски расчетлив и летал на уровне лучших пилотов второй очереди. Поэтому первые торпеды, выпущенные Виком с предельной дистанции, ушли в никуда. Потом циклопы разбили строй. 4 борта атаковали меня с Волковым, а оставшиеся 2 – Ольгу и Джоуи. Вернее, им казалось, что они атакуют 2 разных звена, а на самом деле они бодались с Виком и его маленькой, но очень живучей каруселью. Попытка зайти в хвост беркуту Маккормика, предпринятая лидером этой группы циклопов, закончилась неудачно. Мой истребитель, брошенный в довольно крутой вираж, оказался в 1,5 километрах от кормы ведомого двойки и отработал дыроколом. Причем не куда-нибудь, а в сегмент брони, под которым располагалась топливная магистраль. Движки циклопа отрубились почти сразу, и он вместо того, чтобы следовать за уходящим в сторону ведущим, проорал что-то непонятное и пошкандыбал дальше. Тем же курсом, которым двигался его корабль до попадания. Потом он сообразил, что все еще способен стрелять, и уронил с пилонов первые 4 торпеды. А вот вторые 4 уже не успел. В борт его машины влетела пущенная Виком мурена. Его ведущий, оставшись без напарника, тут же отстал от Маккормика и попробовал пристроиться к четверке, атакующей истребитель Волкова. Но опоздал. Виктор, дорвавшийся до возможности повоевать на беркуте, всадил в него противоракету с сектора, уже не прикрытого защитным полем. Тем временем Элен и ее группа дорвались до преследователей богатыря. 3 из 4 циклопов, с дуру проигнорировавших корабли сопровождения, сгорели на первом же заходе. Причем ведущего первого звена и ведомого второго звена сожгла Элен, а ведомого первого – Валентина. Последний оставшийся в живых Виолар ушел в вираж, лежащий за пределами возможностей его машины, и потерял один из движков. В буквальном смысле этого слова. Как только боковая перегрузка повела силовую раму и таким образом разбалансировала фокус выхлопа, Искин истребителя взял и отстрелил один из двигателей. Естественно, не воспользоваться таким подарком судьбы девочки не могли. И отправили к машине помурение. Услышав вопль «Ордиес!», аналог нашего «К дьяволу!», лидер четверки, пытающийся уронить хоть кого-нибудь из нас, отвлекся на пару сотых секунды и недостаточно четко отработал эволюционниками. Второго шанса на маневр Вик ему не дал. Притер к нему машину Минина и выстрелил из деструктора. Попал. В энерговод, ведущий к генератору защитного поля. А когда кораблик лишился щита, вывесил перед ним стайку противоракет и засадил их в машину его ведомого, оставшуюся без фронтального щита. А мгновением позже развалил и машину самого лидера. «Что за ерунда?» – перевел транслятор. «Мы горим, как мошки в пламени костра». «Уходим! Делай, как я!» – проорал лидер разведывательной группы. А через мгновение скопление меток, почти коснувшееся пятнышко исследовательской лаборатории, принялось тормозить. «Стоун! Ну как, успеете?» – поинтересовался Харитонов, внимательно отслеживающий все маневры циклопов. «Да, сэр!» – отозвалась Бренда. «Достанем минуты через полторы!» Последние два наших циклопа сражались доблестно и крайне неизобретательно. Для того, чтобы создать иллюзию долгого боя, Вику пришлось тупить не по-детски и атаковать исключительно муренами. Впрочем, со стороны бой смотрелся очень эффектно. Шесть беркутов раз за разом бросались на истребителей одноглазых и раз за разом пролетали мимо. Ведомый парой неуловимых даже слегка возгордился, начал комментировать каждый удачный маневр и докомментировался. Услышав очередной, крайне нелестный отзыв о своих способностях, Волков забыл про инструкции и всадил в кабину оратора противоракету. Потом тем же макаром сжег и его ведущего. И извинился. «Простите, сэр, я сделал все, что мог, и победил с большим трудом». «Аж взмок, наверное», — фыркнул Харитонов. «Ладно, сойдет и так. Можешь расслабиться и посмотреть шоу «Погоня за зайцами». Кого как, а меня шоу не восхитило. Восемь истребителей Веларов неслись к точке погружения на пределе возможностей движков их истребителей, а следом летела группа из трех десятков беркутов и изредка продавливала щиты какого-нибудь из беглецов сосредоточенным залпом мурен. Циклоп, получивший в корму 5-6 десятков быча, вспухал маленьким, но очень ярким облачком, превращающим траекторию полета одноглазых в нечто похожее на гирлянду. 5, 4, 3, мысленно считала я, провожая взглядом тающий ордер непрошенных гостей. И в какой-то момент даже засомневалась, помнят ли Бренда сотоварищи поставленную перед ними задачу. Оказалось, что помнят. Предпоследний циклоп развалился на части секунд за 10 до достижения скорости перехода, а последний ушел прямо из-под носа пущенной вслед мурены. «Задача выполнена, сэр!» Заложив вираж в точке перехода, радостно доложила Бренда. «Ага, одна падла сумела уйти», — в унисон ей добавила Линда. «Не расстраивайтесь вы так, госпожа Горобец!» — ехидно поддел ее генерал. «Одна падла обязательно вернется, эдак часов через 25». «И что с того? Ее сожжет либо Вик, либо кто-то еще!» — обиженно пробормотала Горобец. «А я, как конченая нубасина, буду караулить какой-нибудь особо ценный астероид, местный поиск Койпера или фотосферу Рантаила». «Не будете», — «Даю слово», — усмехнулся генерал. Потом вышел в эфир и рявкнул. «Майор Заремба!» «Я, сэр?» — отозвался командир транспорта «Вардан», болтающегося где-то в поясе астероидов. «Я подсветил посылку. Видите?» «Да, сэр!» «Действуйте!»